Густав Фрейтаг. Фрейтаг Густав, 1816-1895, немецкий писатель и историк культуры. Знаменитый декламатор Александр Стракош мог с полным правом повторить классическую фразу: «Боже, храни меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь», когда Густав Фрейтаг похитил у него жену. Курьезнее всего было то, что известный писатель был уже стариком, когда согрешил против десятой заповеди, запрещающей желать чужую жену. Анна Стракош была пикантная женщина, обладавшая к тому же недюжинным умом. В Вибладене, где Стракош выступал в качестве учителя декламации, она познакомилась с Фрейтагом. Очень скоро писатель и декламатор стали близкими друзьями, до того близкими, что, когда Стракош предпринял артистическое турне по Америке, Фрейтаг поместил в американских газетах открытое письмо, в котором расхваливал искусство своего друга в самых восторженных выражениях. И в письмах к Стракошу знаменитый писатель не скупился на восторженные выражения, уверяя его в искренней дружбе и привязанности. Конечно, во всем этом не было чего-либо предосудительного. Фрейтаг действительно был другом Стракоша, но рука судьбы, как поется в прекрасной Елене, все изменила. Фрейтаг, который никогда ранее не был в Австрии, и которого Лаубе напрасно умолял приехать хотя бы на короткое время в Вену, чтобы посмотреть какую-нибудь из своих пьес на сцене, появился вдруг в Бреславле, где и поселился в доме Стракоша. Не доставало только последнего шага, чтобы жена Стракоша стала женою Фрейтага. Это вскоре и произошло. Стракош добровольно, без борьбы, уступил сопернику женщину, бывшую много лет его подругой, и даже после разлуки сохранил о нем самое хорошее воспоминание. Всего несколько лет прожил с Анной Стракош, знаменитый писатель, и умер. Он был стар, и любовь к молодой женщине блеснула только прощальной улыбкою на его закат печальный.